Глава шестая. В белградской митнице, то есть таможне, было темно, неприветливо. Освещалась она всего двумя стенными фонарями со стеариновыми огарками и смахивала со своими подмостками для досматриваемых сундуков на ночлежный дом с нарами. По митнице бродило несколько полицейских солдат в синих шинелях и в кепи с красными околышками. Солдаты были маленькие, худенькие, носатые, нестриженные, давно не бритые. Они оглядывали приезжих, щупали их пледы, подушки и связки. Один даже взял коробку со шляпкой Глафиры Семеновны и перевернул ее кверху дном. «Тише, тише, тут шляпка! Разве можно так опрокидывать? Ведь она сомнется!» — воскликнула Глафира Семеновна и сверкнула глазами. Полицейский солдат побарабанил пальцами по дну и поставил коробку, спросив с улыбкой: «Дуван има?» «Какой такой дуван? Ну тебя к Богу, отходи!» — отстранил его Николай Иванович. «Дуван табак. Он спрашивает вас про табак», — пояснил по-немецки брюнет в очках, спутник Николая Ивановича по вагону, который был тут же со своими саквояжами. Вообще приезжих было очень немного, не больше 10 человек, и митница выглядела пустынной. Все стояли у подмосток около своего багажа и ждали таможенного чиновника, но он не показывался. Подошел еще солдат, помял подушку, обернутую пледом у Николая Ивановича, и тоже, улыбнувшись, задал вопрос: «Чай есть?» «Не твое дело. Ступай, ступай прочь. Вы кто такой? Придет чиновник? Все покажем», — опять сказал Николай Иванович, отодвигая от него подушку. «Мы войник!» — с достоинством ткнул себя в грудь солдат. «Ну, и отходи с Богом. Мы русские люди, такие же славяне, как и вы, и контрабанды на продажу провозить не станем. Все, что мы везем, для нас самих. Понял?» Но сербский полицейский войник только пучил глаза, очевидно, ничего не понимая. «Не особенно-то ласково нас здесь принимают братья-славяне», — обратился Николай Иванович к жене. «Я думал, что как только узнают из паспорта, что мы русские, то примут нас с распростертыми объятиями, а нет, не тем пахнет. На первых же порах за паспорт 2 гульдена взяли». «Да сунь ты им что-нибудь в руку, видишь, у них просящие глаза», — сказала Глафира Семеновна, изнывая около подмосток. «Матушка, за деньги-то меня всякие полюбят, даже и не в сербской земле, а в эфиопской. Но здесь сербская земля. Неужели же они забыли, что мы, русские, их освобождали? Я и по сейчас в славянский комитет вношу. Однако ж, что же это таможенный-то чиновник? Да и нашего большого сундука нет, который мы в багаж сдали». Наконец черномазые и бараньи шапки в бараньих куртках внесли в митницу сундуки из багажного вагона. «Вот наш сундук у красного носа», — указала Глафира Семеновна и стала манить носильщика. «Красный нос! Сюда, сюда! Николай Иванович, дай ему на чай. Ты увидишь, что сейчас перемена в разговорах будет». «И дал бы. Да сербских денег нет». «Дай австрийские. Возьмут». Сундук поставлен на подмостки. Николай Иванович сунул в руку красному носу крону. Красный нос взглянул на монету и просиял. «Препоручуемся, господине, препоручуемся», — заговорил он, кланяясь. Вообще, монета произвела магическое действие на присутствующих. Войник, спрашивавший о чае, подошел к Николаю Ивановичу и стал чистить своим рукавом его пальто, слегка замаранное звездкой о стену. Другой войник начал помогать Глафире Семеновне развязывать ремни, которыми были связаны подушки. «Не надо, не надо, оставьте, пожалуйста», — сказала она. Войник отошел, но, увидев, что у Николая Ивановича потухла папироска, тотчас же достал спички, чиркнул о коробку и бросился к нему с зажженной спичкой. «Давно бы так, братушка!» — проговорил Николай Иванович, улыбаясь, и закурил окурок папиросы, прибавив: «Но спасибо!» Но тут показался таможенный чиновник в статском платье и в фуражке с зеленым околышем. Это был маленький, жиденький, тоже, как почти все сербы, носатый человек, но держащий себя необычайно важно. Его сопровождал человек тоже в форменной фуражке с зеленым околышком, но в овчинной куртке с фонарем. Таможенный чиновник молча подошел к багажу Глафиры Семеновны, открыл первую кордонку со шляпкой и стал туда смотреть, запустив руку под шляпку. «Моя шляпка, а под ней мой кружевной шарф и вуали», — сказала она. «Пожалуйста, только не мните». Чиновник открыл вторую кордонку тоже со шляпкой и спросил по-русски: «А зачем две?» «Одна летняя, а другая зимняя, фетровая. У меня еще есть третья. Не могу же я быть об одной. Мы едем из Петербурга в Константинополь. В Петербурге зима, а в Константинополе будет весна. Здесь тоже ни весна, ни зима. Каждая шляпка по сезону. Три». «Хм», — глубокомысленно улыбнулся чиновник. «А зачем они куплены в Вене? Вот на коробе стоит «Вин». Новые шляпы. Да зачем же их из России-то везти, к тому же старые?» — возражала Глафира Семеновна. «Мы едем гулять. Я не привыкла отрепанные ходить». «Хм, три? Много. А вы женаты? У вашей жены меньше трех». На поддержку жены выступил Николай Иванович и опять заговорил: «Мы, милостивый государь, господин брат славянин, русские, такие же славяне, как и вы. Стало быть, хоть и с новыми вещами едем, но везем их не на продажу. Да-с! Если у нас много хороших вещей, так от того, что мы люди с достатком, а не прощелыги». Чиновник ничего не ответил, сделал лицо еще серьезнее, велел сопровождавшему его солдату налепить на три коробки ярлычки, удостоверяющие, что вещи досмотрены, и приступил к осмотру подушек и пледов, спрашивая мрачно: «Табак? Чай? Папиросы?» «Смотрите, смотрите», — уклончиво отвечала Глафира Семеновна, ибо в багаже имелись и чай, и папиросы. Чиновник рылся, нашел жестяную бомбоньерку с шоколадом, открыл ее и понюхал. «Нет, уж я вас прошу не нюхать!» — вспыхнула Глафира Семеновна. «Я после чужих носов есть не желаю. Скажите на милость, нюхать начали!» Чиновник вспыхнул и принялся за осмотр сундука. Запускал руку на дно его и вытащил грязное белье, завернутое в газету, и начал развертывать. «Грязное белье это, грязное белье, оставьте! Впрочем, может быть, тоже хотите понюхать? Так понюхайте!» — отчеканила ему Глафира Семеновна. Николай Иванович только вздохнул и говорил: «А еще брат славянин! Эх, братья! Русским людям не верите! Приехали мы к вам в гости, как к соплеменным родным, а вы нас за контрабандистов считаете». Окончив осмотр сундука, чиновник ткнул пальцем в коробок и спросил: «Тут что?» «Еда и больше ничего. Сыр есть, ветчина, колбаса, булки, апельсины», — отвечал Николай Иванович. «Молим показать. Только еду не нюхать, только не нюхать, а то все побросаю!» Опять воскликнула Глафира Семеновна, открывая коробок. «Не хочу я и после славянского носа есть!» «Чай? Кружева? — снова задал вопрос чиновник и стал развертывать завернутую в бумагу и аккуратно уложенную еду. «Ветчина тут! Ветчина!» Чиновник развернул из бумаги нарезанную ломтиками ветчину и опять поднес к носу. Глафира Семеновна не вытерпела, вырвала у него ветчину и швырнула ему ее через голову, прибавив: «Понюхали, и можете сами съесть!» Чиновника покоробило. Он засунул еще раз в короб руку и налепил на него пропускной ярлык. С ним заговорил по-сербски брюнет в очках и, очевидно, тоже протестовал и усовещивал бросить такой придирчивый осмотр. Оставалось досмотреть еще саквояж Глафиры Семеновны. Чиновник махнул рукой и налепил на него ярлык без досмотра. «Слава тебе, Господи! Наконец-то все кончилось!» — воскликнул Николай Иванович. «Грешной душе в рай легче войти, чем через вашу таможню в Белград попасть. Ну, братья славяне!» — закончил он и стал связывать подушки.